мне шаг за шагом жизнь предоставляет, и остаются за спиной года, а с холодами их засыпает вновь пожелтевшая листва. Как первый снег мои надежды тают, мечта осталась только на словах. Что дальше ждет в морщинах лоб и вся седая голова? Куда везешь меня, попутная телега? Куда спешишь, мне на душе так тяжело? Остановись, прошу, я так устал от бега, ведь не по той меня дороге понесло. Что же не по той меня дороге понесло? В который раз опять приснится мне, как я гулял когда-то по весне. Я мало знал, но рисковал, и дни, недели не считал. Я замирал в одном большом прыжке, не знал потерять все, было по мне. Но год прошел, и 5, и 25, и я как перст один, все кануло во тьме. Куда везешь меня, попутная телега? Куда спешишь, мне на душе так тяжело? Остановись, прошу, я так устал от бега, ведь не по той меня дороге понесло. Что же не по той меня дороге понесло? Прольется дождь, и снег опять пойдет, и лист осенний снова упадет. Все возвратится, все повторится, и, может быть, еще придет. Но вспомню я былые времена, пойму, что жизнь проходит без меня. Я разогнался, что было сил, а перекресток проскочил. Куда везешь меня, попутная телега? Куда спешишь, мне на душе так тяжело? Остановись, прошу, я так устал от бега, ведь не по той меня дороге понесло. Что же не по той меня дороге понесло? Эх, не по той меня дороге понесло.